Глава 8. Совместное сновидение. Я маялся за партой и офигевал от этого дурацкого закона. Это ж надо было придумать, заставить всех доучивать математику в школе. Рядом со мной сидели еще три десятка недовольных лбов и бурчали. Один паренек вскочил на стул, привлекая внимание. «Требую положить конец тирании математички! Хватит это терпеть! Мы должны восстать против школьного гнета!» Класс поддержал его нестройными криками. Кто-то даже кинул учебник в угол. Учебник недовольно пискнул, расправил страницы крылья и с жалобным криком вылетел в окно. «Отпустите их! Пусть летят в теплые края!» — завопил со стула доморощенный революционер. Я радостно подкинул учебник, и тут вошла она. Математичка. В строгом костюме кислотно-розового цвета, облегающем внушительный бюст, зеркальных очках-каплях и в военной фуражке. Стройные ноги, едва прикрытые мини-юбкой, казались невероятно длинными из-за высоких каблуков. Но стояла она в такой обувке уверенно и твердо, как прапорщик на плацу. Учебник хрипло каркнул и уселся к математичке на плечо. «Шевцов!» — заорала училка, тыкая в меня указкой. «Это вообще что?» Парень со стула сразу куда-то делся. Класс притих. Все повернули головы ко мне. «А я чё, я вообще...» «Вот ведь мутят воду некоторые, а потом отдувайся». «Ты самый негодный ученик! Не способен к самодисциплине! Пойдешь дворником работать, уборщиком!» «Да я уже сисадмином работаю же», — попробовал возразить я. «Бауманку закончил». «А с работы тебя выгонят! Все знают, что ты там ничего не делаешь, халявщик!» «Квашня!» — каркнул учебник с плеча училки. Она выставила указку перед собой и начала медленно приближаться. Класс как вымер. Вот уроды. Только что революцию хотели устроить, и на тебе. Все смотрели на меня, а я на указку. От одного вида направленного в лицо металлического острия тело сводило судорогой. «Класс! В атаку!» Неожиданно для себя закричал я и прыгнул в окно. Краем глаза успел заметить, как ученики синхронно встали и набросились на училку. Стекло разбилось легко, разлетелось в стороны, как картонка. За окном пышной зеленью бушевали тропические джунгли. Я упал на мягкую подстилку из трав, которая спружинила, как батут. На толстой лиане сидела, обхватив ее крючковатыми лапами, сова. Она пару раз ухнула и склонила голову на бок, уставившись на меня круглыми оранжевыми глазами. Впереди... Оплетенные лианами маячили какие-то развалины. Между ними темнел проход. Узкий лаз, свободный от растительности. Туда я и кинулся. Слева и справа тянулась древняя каменная кладка, а сверху нависал плотный зеленый потолок из лиан. «А ну выходи, паразит!» — раздался голос сзади. «Все равно отца в школу вызову. Расскажу о твоих успехах. Если выйдешь сейчас, то так и быть, он не узнает об этой выходке». «Училка». «Ага, сейчас!» Я только прибавил шагу. Зелени становилось все меньше, а стены поднимались все выше. Под ногами чувствовался уклон. Кажется, коридор уходил под землю и превращался в тоннель. Но деваться было некуда, и я продолжил спуск. На стенах появились факелы, закрепленные в металлических ободах. Мягкую травяную подстилку под ногами заменил камень. Я дошел до места, где тоннель разветвлялся натрое. Похоже, он стал превращаться в лабиринт. Выбрав правый из ходов, я поспешил туда. За спиной цокали каблуки училки. Злючка приближалась. Немного погодя, этот тоннель разделился на 9. Все уходили вглубь. Я остановился в замешательстве, не зная, куда пойти. Зловещие черные провалы привлекали не больше, чем возвращение к училке. «Ах, вот ты где!» — взвизгнул женский голос за спиной. «Я больше не буду», — поднял я руки, сдаваясь. «Вы же не скажете отцу? Ведь получается, будто я сам вышел. Вот, уже не убегаю». Вместо ответа училка крепко схватила меня за руку. «Пошли быстрее! В лабиринт полезть его угораздило!» Вышли мы совсем не в джунглях и не рядом со школой, а на каком-то пустыре. «Так что там насчет нашего уговора?» — спросил я, переминаясь с ноги на ногу. «Все в силе, ничего не скажу!» — рассмеялась училка и достала указку, которая превратилась в крюк. «Черт! Это же ледуня! Это сон!» Я и глазом не успел моргнуть, как металлическое острие вонзилось мне в живот. Ведьма улыбнулась от уха до уха слишком широко для человека. Ее губы продолжали разъезжаться в стороны, обнажая кривые острые зубы. Глаза, обведенные черными кругами, запали и вспыхнули красным. Она открыла пасть и оглушительно рявкнула. «Ар-ар-ар-ар!» От ужаса я заорал в ответ и проснулся. Незнакомый обшарпанный потолок поначалу поставил меня в тупик. Только пару секунд спустя, обнаружив вокруг сопящие тела, я все вспомнил. Эзотерики, блин. В горле пересохло, я перешагнул через лежащих и пошел на кухню глотнуть воды. Ухитриться бы в такой темени найти стакан, да еще чтобы тот оказался чистым. Деревья за окном едва пропускали отблески уличных фонарей. Где включается свет, я не нашел. Включил смартфон и пришел в негодование. 4 часа, блин! 4 долбаных часа, а ведьма уже ткнула в меня крюк! Что, теперь уже не поспать, что ли? Хотя я не знаю, может ли она воткнуть за ночь еще один. Может пойти и хотя бы выспаться на сегодня с чистой совестью проигравшего. «Ну нафиг, пойду спать», — твердо сказал я вслух. «Не спи, она еще воткнет», — отозвался голос из темноты. От неожиданности я чуть не выронил телефон. В дверях появился высокий сутулый силуэт — Рома. «Достаточно одного твоего пробуждения, чтобы привязка закрепилась. Я видел, как она это делает, но пробиться к тебе не удалось. Словно кольцо из силы. Не могу. Извини». Рома зябко передернул плечами и направился в коридор. «Стой!» — прошептал я, догоняя. «Ты куда?» «Домой. Пора мне», — ответил Рома. «Я такси вызвал. Дверь закроешь за мной, там щеколда. И еще, чтобы воткнуть крюк, ей надо, чтобы ты был осознан. Я видел это, точно». Он вышел в ночь, а я не стал его отговаривать. Кажется, этот странный парень и так сделал для меня слишком многое. Ночевать здесь даже мне, пока не приперло, было бы совсем не в радость. А этот, кажется, социофоб. Сзади что-то зашелестело, и я едва не вскрикнул. «Жора!» Сова уселась на шкаф в прихожей, судя по белым потекам на дверях, излюбленное место. Теперь я смог разглядеть птицу получше. Большой же он. Перья красивые, прямо расписные. И черные брови над оранжевыми глазами. Или, как это у них называется, уши? «Угу-гу!» — проворчал Жора и склонил голову на бок, мигнув оранжевыми глазами. «Помню я тебя, засранец, в джунглях. Хоть бы ведьму клюнул разок». «Угук!» — согласился Жора, продолжая лупить глазищи. Я пошел на кухню, размышляя о том, часто ли такие совы, как Жора, встречаются. Я сам придумал его во сне. Или это и вправду был он? Видел ли я до этого, что глаза у совы оранжевые, или нет? Неужели сос все-таки возможен? Помучившись немного этими мыслями, я рассмеялся. «Ко мне в сон приходит мертвая ведьма. Какие-то фрики со светящимися глазами. Просыпаюсь со стигматами на теле и все еще сомневаюсь в возможности совместного сновидения, хотя творятся вещи и покруче. Но не бред ли?» Первым в 9 утра проснулся Денис. К тому времени я истребил уже все съестное, что нашел на кухне, начиная с остатков вчерашних пирогов и заканчивая последней печенькой со стола. Первую книгу Кастанеды я прикончил, и дальше пошло легче. «Смотри, будешь Кастанеда головного мозга», — пошутил Денис, прислонившись к косяку. «Пофиг, теперь интересно хотя бы», — я махнул рукой. «А то так и помру, не зная трудов мастера. Ничего у нас не получилось». Денис покачал головой и уселся напротив. Он вздохнул, собираясь что-то сказать, но я перебил его. «Я уже решил для себя, что все это существует. Сновиденное пространство, ведьма и нападение. Вопрос закрыт. Все происходит на самом деле». Я посмотрел на его озадаченное лицо. Если тебе и теперь есть что сказать, говори». Денис пожал плечами и поправил очки. На дне его темных глаз спряталась то ли жалость, то ли разочарование. «Желаю тебе удачи в борьбе. Понятия не имею, как ты с этим справишься, но надеюсь, что справишься. У каждого из нас свои враги, но победить их мы должны сами». Он пожал мне руку. «Закроешь за мной дверь?» «Вы что, так и будете по одному уходить?» — осведомился я. «А кто еще?» «А, Рома, наверное. Ему домой пора. А я на работу. Для науки нет выходных. Да мне и не в тягость, а в радость». Денис направился в коридор, а я потопал следом за ним. Вот в школу до боли обидно было ходить по субботам, когда все взрослые отдыхали. Кстати, представь себе, приснилось, что снова учиться надо. Математику пересдавать. И я, как идиот, сижу за партой в школе. Кошмар! Я кивнул и промолчал. Денис тоже сделал свой выбор. И, как он правильно заметил, победить своих врагов мы должны сами. Вмешиваться в чужую битву у меня желания не было. Со своей бы справиться. Дверь захлопнулась, и я остался один в захламленном коридоре. Хотелось тоже уйти куда подальше. Хотя бы за кофе, который у Коляна я так и не нашел. А спать хотелось дико. В комнате как раз заворочились, и я услышал приглушенные голоса. Минут через 20 Колян уже варил кофе. Да не какую-то растворимую дрянь, а настоящий, только что смолотый в визжащем старом агрегате, отдаленно напоминавшем кофемолку. Вряд ли продержусь так 40 дней. Она меня, конечно, осознала и тут же выбила из сна для закрепления крюка. Не было времени, чтобы вынуть. Пожаловался я, разглядывая красное круглое пятно посередине живота. Будто отлежал или натер чем. Но с 4 утра так и не прошло. Как и первый круг на груди. Стигматы. В мире нет силы, которая могла бы гарантировать, что проживешь следующие 10 минут. Вадим устроился на табуретке и взирал оттуда с суровым видом. Ты можешь умереть от рук мачехи, а может, тебя зарежет какой-то наркоман в подъезде. Никто не знает, когда оно все закончится. И что же посоветуешь? Сначала я хотел ответить что-то колкое, но передумал. Сосредоточиться на борьбе за свою жизнь, вместо того, чтобы переживать по поводу того, что может случиться, серьезно ответил здоровяк. Оля и Вадим от кофе и еды отказались. Попили воды и ушли на утреннюю йогу в какой-то центр. Я вспомнил, как он вчера корячился на полу. Нет, все-таки с такой комплекцией гнуться во все стороны и скручиваться в узел не получится, как ни старайся. И вообще, девчачье это занятие — йога. Лея устроилась на подоконнике, раскурила первую за утро сигарету и стала меня успокаивать. Ну, не получилось. Но это не повод отчаиваться. Правда, если Ромка сказал, что в сон к тебе попасть нельзя, то значит так и есть. Он в этом соображает. Самое главное, что ей надо осознать тебя перед тем, как воткнуть крюк. Есть шанс выдернуть его и сразу свалить. «Бывает! Расслабился воин!» — присоединился к Лее Колян, приглядывая за кофе в старинной медной турке. «На нас понадеялся, вот и уснул крепко. В следующий раз осознаешься сам». «Есть еще вариант с защитой», — задумчиво изрекла Лея. «Под крыло к эгрегору». «Кому-кому?» «Эгрегору? Не знаешь, что ли?» Девушка округлила зеленые глаза. «Коль, он не в курсе?» «Я ж говорил, новичок, объясняй ему теперь, что это такое», — хитро улыбнулся Колян, разливая ароматный кофе по чашкам. «А идея годная». «Эгрегор — это структура», — задумчиво начала Лея, намотав на палец золотистую прядь волос. «Как в физическом плане, так и в энергетическом. Все, что привлекает людей какой-то идеей, можно назвать эгрегором. На тонком плане формируется полуразумная структура, вроде сознания, которое обладает энергетическим потенциалом и волей. Так, Коль?» «Вроде того. Только спроси Андрюху, он что-нибудь понял?» «Не особо», — признался я. Колян смешливо прищурился и отхлебнул кофе, а Лея слезла с подоконника, настроившись серьезно. «Давай на примерах тогда». Девушка уселась напротив, сосредоточенно разглядывая мое лицо. «Самые яркие примеры — это религии. Буддизм, индуизм, христианство и так далее. Они собирают последователей здесь и имеют энергетическую силу. И объем этой силы зависит от числа последователей. Чем их больше, тем сильнее эгрегор. Поэтому они могут давать своим служителям некоторые способности. исцеление, пророческий дар, например. То есть все религии — это просто вот эти эгрегоры, уточнил я, сила которых в вере людей? Не совсем, не выдержал Колян. Просто Лея привела сложный пример. Конечно, религия не только из эгрегора состоит. Есть еще божества, но эгрегор, да, присутствует. Везде, где есть идея, есть и эгрегор. Потому что скопление внимания людей — это источник энергии. И он не остается без хозяина. Пример попроще — Apple. Яблоки, айфоны? — удивился я. Разумеется, эгрегор довольно мощный, но, правда, не магический. На самом деле, коммерческие эгрегоры — самые безопасные в этом отношении. Они не стремятся захавать твой мозг или душу, только деньги. А если ты им верен, то продукция долго служит. И даже плюшки для сознания иногда есть. Apple, например, дает своим фанатам фишку, тягу к новому, к прогрессу, путешествиям, взгляд в будущее, если так можно выразиться. Я вспомнил живчика Макса, который постоянно следил за новыми достижениями техники и любил путешествовать. В Сингапур вроде собирался. Но ведь есть и другие. «Как насчет силиконовых блондинок?» — засомневался я. Колян улыбнулся. «Конечно, дает никому попало. А тем, кого зацепила сама идея, суть, кто близок по духу. Можно всю жизнь ходить на йогу, чтобы поддерживать фигуру в тонусе, как на обычную физкультуру. Но только тем, кто согласен с идеологией эгрегора, он дает развитие». «Йога тоже эгрегор?» «Еще какой. С божествами и хранителями знаний», — отозвалась Лея. «Подвязан отчасти на индуизм, отчасти на буддизм. Но оттого только мощнее, и он плюсовой». «Какой-какой?» В голове у меня уже все стало путаться, но я все еще старался не упустить нить. «Плюсовой», — повторил Колян. «Эгрегоры плюсовые, когда ты получаешь больше, чем вкладываешь. Нейтральные, когда твой рост меняется скорее качественно, чем количественно. С какой отдачей пашешь, с такой и развиваешься. И минусовые, которые обирают тебя до нитки, иногда даже в материальном плане. Секты всякие, например». «Ясно. То есть мне нужно попробовать вписаться в какой-нибудь эгрегор», — подытожил я. «Плюсовой желательно». «Точно. Плюсовой и магический. Есть что на примете?» — спросила Лея. «Ты должен не просто отметиться там, а влиться в поток. Разделить принципы и убеждения эгрегора», — заметил Колян. «Почувствовать идею. Чтобы эгрегор тебя защитил, у него должны быть причины. Лучше бы, чтобы ты был в нем давно. Как у тебя с религией? Христианство?» «Нет, я атеист, и не крестили меня. Отец был против». Я вздохнул. «Похоже, ни в чем магическом не задействован. Звала меня Катька на йогу. Надо было соглашаться». «Это кто? Катька?» — прищурилась Лея. «Да девушка моя», — выдавил я и почему-то почувствовал себя неловко. «Давно она занимается?» — поинтересовался Колян. «Да лет 5, наверное. Дома одна трава, вегетарианка на этой почве». «Отлично!» — Колян одним махом допил кофе и хлопнул чашкой по столу. «Сходи с ней на занятия. Через близкого человека подключиться в разы быстрее. А мы тебе в чат защитные мантры скинем. Будешь читать наяву и во сне». «Хорошо». Я получил задание, и от этого стало легче. Когда не знаешь, куда идти и что делать, это гнетет, обессиливает. А если есть хоть какой-то, пусть самый убогий план, почему-то сразу становится легче. «У нее сегодня вечером занятия, сейчас напрошусь». «Погоди!» Лея соскочила с окна и устремилась в коридор. Вернулась она через несколько минут с колодой карт. Они были шире, чем игральные, и сама колода толще. «Тяни одну», — приказала девушка, — «левой рукой». Я вытащил из середины колоды карту, и Лея бросила ее на стол. В центре карты красовалась полуголая девушка с палками в руках. Из углов на нее смотрели какие-то крокозябры. «Это что, страстная любовь?» — впереди пошутил я. Лея недовольно сверкнула глазами. «Это мир». «И что теперь?» Я постарался сохранить серьезное выражение лица. «Слушай, мир, это поможет тебе. Мир тебя поддерживает». «А как это?» «Ну ты как не родной», — вмешался Колян. «Карлоса плохо читаешь. Знаки, у него же описано. С другой стороны, это еще и огромное энергетическое поле, наш мир, в котором мы живем. Вселенная, которая направляет наше развитие. Она говорит с нами. Только никто не слушает. Смотри и слушай». Чувствуя, что эзотерическая каша у меня в голове начала закипать и полезла из черепушки, я попрощался с ребятами и заспешил домой. Уже на выходе меня поймал Колян и всучил пакет с маской. «Чуть не забыл свой трофей! Держи! Вдруг поможет! Что сегодня-то не надел?» «На вас понадеялся», — проворчал я. Колян махнул рукой. «Эх, воин! В мире магии надеяться нужно только на себя, а остальное брать в расчет. Целее будешь, да и в реале тоже». «Угу», — кивнул я и закрыл за собой видавшую виды дверь. «Рассуждать у нас каждый гораст. А приспичило бы, как меня. Посмотрел бы на того же Коляна или Дениса. Интересно, этот ученый сразу бы поверил в СОС или побежал бы к психиатру?» С такими злорадными мыслями я вышел из провонявшего старьем и кошками подъезда. На гараже напротив кто-то нарисовал анимешное граффити. Парень с черными волосами, развивающимися на ветру, сжимал в руках катану. По лезвию меча бежали синие всполохи, такие же ярко-синие, как и глаза этого аниме-героя. Внизу граффитист оставил подпись. Я подошел ближе, чтобы разобрать сплетение угловатых линий, и прочитал: «Сражайся до конца». Слова походили на послание. Как там Лия говорила? «Слушать мир?» Проскользнула мысль, что это ребята могли нарисовать за ночь, но я ее тут же отмел. Краска местами потрескалась, блестящий меч воина был заляпан грязью. «Значит, совпадение?» «Что ж, ладно». Я глубоко вдохнул. «Надо взять себя в руки, успеть к Катьке и напроситься на йогу». Я зашагал по тропинке между гаражей, а маска в коробке побрякивала в такт.